Дарование средних лет еще долго поливало прокурорских, а потом вдруг неожиданно предложила. Слушай, Сашок, жрать так охота, у меня есть подкожная двадцаточка, подваливай в нарву, я тебе все по порядку и доложу, как надзирающему прокурору. Один день капитан Грязнов отсыпался. А сегодня он уже шастал по нашим делам. С утра отправился на Смоленскую во внешторг. В управлении кадров Министерства внешней торговли СССР инспектора Мура приняли демократично, без этих штучек. «Зайдите завтра, у нас коллеги», или «посидите пару часиков, мы принимаем делегацию Бангладеш». Отложив все дела, начальник кадров, КГБшный генерал в отставке Рябенький, пригласил нежданного гостя в кабинет и заперся с ним на целые полчаса. Они хлобыснули по рюмашке Арарата в экспортном исполнении, и Грязнов узнал следующее. Ракитин был хорошим работником, но он в чем-то здорово подвел свое начальство, и уже стоял вопрос о его увольнении. Но уволить его было трудно, так как он многие годы работал не только для ГРУ, военной разведки, но и для управления которая в КГБ сейчас занимается разработкой стратегических проблем. Рябенький хитрил, чего-то не договаривал, ссылаясь на секретность. Но в конце концов выдал Грязнову выписку из заседания коллегии министерства, из которой явствовало, что начальнику главка Ракитину В.Н. недавно был объявлен строгий выговор последним предупреждением. Я хотел пробиться к Патоличеву, оправдывался Грязнов. Но разве к министру проберешься? Помощники даже разговаривать не пожелали. С утра у него японские журналисты, в обед президент фирмы Armco Steel, а к вечеру вызов в международный отдел ЦК, и Грязнов виновато пожал плечами, что не говори, а интеллигентную работу нельзя поручать милиции. Вот оперативную дело другое. Как бы в подтверждение этого умозаключения Грязнов рассказал мне, как он провел вторую половину дня. На 2 часа у капитана Грязнова была назначена встреча с майором Красниковским. К этому времени Артур знал почти все о владельце значка номер 10569 «Мастер спорта СССР», найденного Меркуловым в Сокольниках. Для этого Славе пришлось побывать на скатертном спорткомитете и в МГУ на Ленинских горах. Брать Игоря Волина, тренера добровольного спортивного общества «Наука», надлежало тихо, без спешки. А это означало, что рыбку следовало поводить, чтобы не спугнуть и не дать подготовить ложную версию. День Игоря Волина, руководителя секции самбо спортклуба Московского университета, был всегда рационально организован. Утром его «Волга» несется на центральный рынок за свежими продуктами. Часиком к 12 он ненадолго заглядывает в МГУ, где его помощники тренируют самбистов из студенческого спортклуба. Там он задерживается от силы на час-полтора. Днем его можно видеть на улице Ферсмана в магазине «Березка», а вечером в клубе нумизматов на Шабловке. Одним словом, жизнь быстротекущая, заведенная как часовой механизм, ему уже не повиновалась. На улице Ферсмана стояло довольно много машин, но «Волги» черного цвета с вмятиной на правом крыле там еще не было. Красниковский и Грязнов приняли решение ждать. Они были уверены в агенте, который сообщил, что черная «Волга» с вмятиной на правом крыле должна обязательно появиться. А пока сотрудники МУРа угрюмо наблюдали, как грузный гаишный капитан распоряжается на перекрестке. Пятница, бурный торговый день, представители привилегированного слоя, дипломаты, высшие сановники министерств, технари, бывающие за границей, а также граждане, получившие наследство от зарубежных родственников, то и дело подъезжают в валютку, торгующую, как известно, не на советские рубли, а только на валюту в своих «Волгах», «Москвичах», «Жигулях», купленных на ту же валюту в магазине у Лужнецкого моста. 3:30. Подъехала черная «Волга», вмятина на правом крыле. Из «Волги» вышли двое. Один щупловатый, рыжий, одетый в кожаный пиджак и джинсы. В этом месте рассказа Грязнов вдруг заливисто раскатился смехом.